Часть вторая. В кабинет Иванова зашли сумерки. В них слабо очерчивались бревенчатые стены, печь с растрескавшимися кафелями. У стены стоял ли верстак и диван. На письменном столе, заваленном беспорядочно всем, что сваливалось здесь с временем, зеленое сукно было обильно закапано стеарином. Это осталось от долгих пустых ночей, которые Иванов проводил один. Под окнами валялась конская сбруя, хомуты через сиделки, седло, уздечки. Окна были большими, квадратными, пустыми. В них по зимам, ночами следили волки за желтым огоньком свечей. Сейчас за окнами было зеленовато-синее, весенне-мирное небо с охровой полоской у горизонта, и на нем вычерчивались прозрачные узловатые прутья кротегуса и сирени, посаженных под окнами. Иванов зажег свечу на верстаке и, чтобы ускорить время, стал набивать машинкой ружейные патроны. Вошла Лидия Константиновна, спросила, подать ли чаю сюда или он придет в столовую. Иванов от чая отказался. Лидия Константиновна все годы революции жила в Москве. Прошлым же летом она приезжала в Марьинброд всего на 2 недели, уехав опять в Москву. Теперь, встречать Пасху, приехала она не одна. С ней приехал художник, о котором Иванов раньше никогда не слыхал. Минц. У Минца было бритое лицо, с пенсне в стальной оправе, на серых холодных глазах и с длинными светлыми волосами. Пенсне он часто снимал и надевал вновь, отчего менялись глаза, становясь без пенсне, беспомощными и злыми, как у молодых совят днем. Бритые губы его были сжаты сухо, и в лице Минца мелькало часто неверное и дряхлое. Говорил и двигался он очень шумно. Приехали они вчера в сумерках, Иванова не было дома. Вечером они ходили гулять. Вернулись во 2-м часу, когда уже едва-едва начинало сереть, и был туманный холодок. Их встретили собаки Лайм. Собакам ответил Игнат колотушкой. Иванов возвратился домой к 11, сидел у себя в кабинете под окном, слушал медленную, настороженную ночь. В парке всю ночь кричали совы. Лидия Константиновна к нему не пришла, и он не пошел к ней. Художника Иванов увидел первый раз днем в парке. Он сидел на подсохшей дерновой скамейке и пристально смотрел на реку. Иванов прошел мимо. В корявой фигуре Минца было сиротливое нечто и очень утомленное. Рядом с кабинетом Иванова находилась гостиная. У больших окон с погрязневшими стеклами еще остались от разрушения ковер, кресло, кинкеты, стоял старинный концертный рояль, висели портреты. Из дальних комнат в гостиную вошли Лидия Константиновна и Минц. Лидия Константиновна шла, как всегда, бодро, постукивая каблуками. Иванов вспомнил ее походку, упругую, четкую, при которой покойно покачивался красивый ее торс. Лидия Константиновна подняла крышку рояля и заиграла бравурное, такое, что не шло к изжитой гостиной. Затем хлопнула крышкой. Аганька принесла поднос с чаем. Минц в сумраке ходил по комнате, стуча каблуками по паркету, и говорил шумно, хотя в голосе его была грусть. «Я сейчас был в парке. Этот пруд, эти аллеи из кленов, вырождающиеся, умирающие, уходящие, они так и заставляют грустить. На пруду, где плотина, лед уже стаял. Почему нельзя вернуть романтический 18 век, и можно лишь грустить о халатах и трубках? Почему мы не знатные владетели?» Лидия Константиновна усмехнулась и ответила: «Ну да, это поэтический вымысел, но в действительности это много, очень много хуже. В частности, Марьинброд никогда не был помещичьим гнездом, это лесная дача. Лесническая контора, и только, и только. Я здесь всегда чужая. Я здесь второй день, и мне уже тоскливо. В голосе Лидии Константиновны появилась грусть и едва уловимое раздражение. Действительность и вымысел? Наверное, я потому и художник, что мне всегда видится второе, внутреннее, преломленное в красоту, — сказал громко и грустно Минц и добавил тихо. — Помните вчера парк? — Ну да, парк, — Лидия Константиновна ответила устало и тихо. — Сегодня 12 Евангелий. Девочкой я так любила стоять в церкви со свечкой, так хорошо делалось на душе. Ну да, а теперь я ничего не люблю. В гостиной стало уже совсем темно, окна на темных стенах были зеленоватыми и зыбкими. Из кабинета вышел Иванов в высоких сапогах, в кожаной куртке и с ружьем. Он молча направился к двери. Лидия Константиновна его остановила. — Сергей, ты опять уходишь? На охоту? — Да. Иванов остановился. Лидия Константиновна подошла близко к нему. У нее были подведены глаза, а на ее удивительно белой коже у губ на щеках тонкими, едва заметными морщинками легло время, уже уносящее молодость и красоту. Это вспомнил Иванов. «Разве ночью во мраке тоже охотятся?» «Я не знала», — сказала Лидия Константиновна и повторила. «Я не знала. Я иду в лес. Я приехала после того, как мы не виделись много-много тысяч лет, и мы еще не говорили». Иванов ничего не ответил и вышел. Его шаги прошумели по залу, потом по коридору и затихли далеко в большом доме. Хлопнула черная входная дверь. Дом был старым, большим, разваливающимся. Лидия Константиновна осталась стоять посреди комнаты, обратив лицо к двери. К ней подошел Минц, взял ее руку и поднес к своим губам. — Лид, не надо грустить, — сказал он тихо и грустно. Лидия Константиновна освободила руку, обе свои руки положила на плечи к Минцу и тихо сказала. — Ну да. Не надо грустить. Ну да, слушайте, Минц, как все это странно. Он меня очень любил, я его никогда не любила. Но здесь прошла моя молодость, и мне сейчас грустно. Я помню все, что было в этой гостиной. Тогда все было первый раз. И мне хочется, чтобы это вернулось. Быть может, тогда это было бы по-другому. Мне жаль моей юности сейчас, хотя раньше я ее проклинала, но мне очень не жалко всего, что было потом. Мне уюта хочется. Ну да, а если бы вы знали, как он меня любил? Лидия Константиновна помолчала минуту, склонив голову, потом рассмеялась глухо и зло, закинув высоко голову. Ах, какие пустяки! Мы еще будем веселиться, просто я устала. Как здесь душно! Минц, откройте окна, спустите шторы. Они здесь живут на черном хлебе и молоке и счастливы. Но у меня есть бутылка коньяку, там в чемодане, достаньте. Зажгите люстры. Минц раскрыл окно. От земли потянуло бодрым холодком и влажным сладким весенними запахами. Небо было во мраке, по нему ползли весенние теплые тучи.